Глава 15. Переезд в Краснодар. Время шло, я продолжал заниматься YouTube-каналом и зарабатывать на донатах. Мы жили в Ровеньках и все время ждали. Ждали, что все происходящее вокруг нас скоро закончится, что жизнь вернется на круги своя. Думали, потерпим несколько месяцев, и все уляжется, ну, максимум пару лет, не больше. На 7-м году ожидания мы задались вопросом, сколько же можно ждать? 10 лет? 20? Всю оставшуюся жизнь? И мы приняли решение о переезде. Выбрали город Краснодар. Там жили наши друзья, приехавшие на венчание. С ними мы поддерживали близкие отношения, бывали в гостях, видели город. Возвращаясь из Краснодара в Ровеньки, мы думали о том, что нам хочется перемен. Хочется жить для дочки. Хочется будущего, перспектив для нее. Мы понимали, что если и переезжать куда-то, то в Краснодар. Город-миллионник, море близко, теплый климат. Мы были реалистами. Даже если в Ровеньках когда-нибудь настанут мир и спокойствие, чтобы все восстановить и вернуться к полноценной жизни, потребуется много времени. Переезд в чужую страну с ребенком — непростая задача. Нужно найти жилье, Кате устроиться на работу, решить уйму бытовых вопросов. С чего-то нужно было начинать, и мы сделали первый шаг. Поехали с женой в Краснодар искать съемную квартиру. Потом планировали вернуться за дочкой и заодно забрать часть вещей и техники. На наше счастье, вопрос с жильем решился быстро. Друзья помогли нам с поисками квартиры. Я боялся, что повторится история, которая случилась с моими родителями, когда их вдруг попросили срочно съехать, потому что квартира понадобилась хозяевам. Нам требовалось жилье на длительный срок, как минимум на год, пока мы сможем скопить деньги на первоначальный взнос для ипотеки. За это время у хозяев может случиться все, что угодно. Я очень боялся, что нас в какой-то момент просто вышвырнут на улицу. А это новые трудности, затраты, нервы. Такое в наши планы точно не входило. Но нам повезло. Сразу попались адекватные, хорошие люди. Мы подписали договор на год. Хозяева вообще не вмешивались в нашу жизнь, мы их практически не видели. Переводили арендную плату на карту, изредка появлялся хозяин, снимал показания счетчиков. Жить было очень комфортно, мы потихоньку обустраивались. Параллельно мы занимались развитием моих соцсетей. Создали канал, начали записывать короткие ролики, занимались продвижением моего Инстаграма. Социальная сеть Инстаграм — продукт компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. У нас поломалась стиральная машинка. Точнее, она с самого начала была неисправна, не отстирывала вещи. Формально она проходила все циклы, но Катя доставала из барабана холодное белье. Это было странно, ведь обычно на стандартном режиме стирки выстиранные в горячей воде вещи теплые на ощупь. Первая мысль была о том, что ТЭН не работает, не греет воду. ТЭН — трубчатый электронагреватель. «Но этого не может быть», — сказал я жене. «Если бы ТЭН был неисправен, машинка показала бы ошибку. Она ведь перед каждой стиркой запускает самодиагностику». Во время работы машинки я потрогал ногой стекло и обнаружил, что оно холодное. ТЭН и правда не работал. Почему же не выскакивала ошибка? Я стал гуглить, в чем причина. Везде писали о неисправности ТЭНа. Однажды мы с отцом уже ремонтировали стиральную машину и меняли нагревательный элемент. В принципе, я имел представление, как это сделать. Вызывать мастера в тот момент было для нас слишком дорого, поэтому я решил заняться ремонтом самостоятельно. В первую очередь нужно было купить новый ТЭН. Я нашел в интернете модель машинки, но, к сожалению, не смог отыскать информацию о том, какой там установлен нагреватель. Пришлось разобрать машинку, снять крышку, увидеть ТЭН. Он был с датчиком. Я поехал на рынок, купил нагреватель и, вернувшись домой, приступил к демонтажу ТЭНа. Мне пришла мысль записать видео ремонта и выложить его в социальной сети, так сказать, убить одним выстрелом двух зайцев и полезное дело сделать и ролик выпустить. Катя снимала весь процесс. Где-то я импровизировал, где-то рассказывал, как и что делаю. Видео получилось хорошим, набрало много просмотров. Машинку я починил, она начала греть воду. В подписчиках у меня в том числе был и хозяин квартиры. Он был очень удивлен, что такой ремонт можно сделать ногами. Создавая контент для своих соцсетей, я все пытался нащупать, что интересно зрителю. Одной из идей было снимать лайфхаки. Как-то раз нам потребовался удлинитель. Хорошие удлинители с высокой мощностью стоят очень дорого, и в большинстве случаев их цена неоправданна. Я знал, что могу сам сделать удлинитель, и он обойдется мне гораздо дешевле, а по качеству не будет уступать заводским моделям. Мне нужны были лишь вилка, розетка и кабель определенной длины. Вот и идея для нового видео. Лайфхак, как самому изготовить безопасный удлинитель, в который не страшно подключить чайник и фен, сэкономив свои деньги. В Леруа Мерлен я купил вилку, розетку на несколько гнезд и 3 метра кабеля с хорошим сечением. Мы записали видео, где я рассказал, что, как и для чего. На удивление, ролик набрал совсем мало просмотров. Я рассчитывал точно на что-то большее. Идея с лайфхаками провалилась. Я не сдавался и продолжал подыскивать ключ к зрительской аудитории. Было много разных задумок, проб, видео. Однажды, чтобы взять у меня интервью, к нам в гости заехала знаменитая блогер Настя Туман с мужем. В ходе беседы я упомянул, что очень интересуюсь автомобилями. Увлечен этой тематикой, смотрю видео, посвященные ремонту. Рассказал, что вожу автомобиль ногами, и на одной из парковок недалеко от нашего дома продемонстрировал, как я езжу на машине, а они засняли все на камеру. В тот день на улице бушевал ураганный ветер, и когда Настин муж выходил из машины, у нас тогда была трехдверка, у него вырвало дверь из рук и выломало ограничитель. Конечно, они купили поломанную запчасть, предлагали оплатить ремонт, но я отказался, сказал, что все починю сам. Меня осенило, что это отличный сюжет для ролика. На следующий день мы с Катей записали видео, как я ремонтирую дверь нашей машины, без всяких комментариев, просто под музыку. Все получилось, хотя я ужасно волновался. Обычно автомобили мы ремонтировали вместе с отцом, а тут я оказался с машиной один на один. Видео набрало 10 миллионов просмотров. После этого ролика со мной связались люди из Москвы, с телеканала НТВ. Я тогда очень удивился и обрадовался. Наконец-то в нашей жизни начнутся перемены.